Глава 13. Оргазм прошелся по всему телу, словно обжигающая волна. Йонатан выгнулся и инстинктивно, буквально на миг прикоснулся ладонями к мягким, нежным девичьим ягодицам. Эльфийка расслабленно наслаждалась сладкой негой и вроде бы даже не заметила оплошности своего наложника, по крайней мере, никак не отреагировала. На самом деле Орния почувствовала быстрое прикосновение, сквозь полуприкрытые ресницы отметила, как на мгновение напряглось лицо парня и удовлетворенно вздохнула. Хорошо, что мальчишка пытается дотронуться, а не лежит безразличным поленом. Но еще лучше, что он не наглеет, уважая очерченные ею границы. Идеально. «На сегодня ты свободен. Но завтра с утра, чтобы был здесь, еще до завтрака», — напомнила девушка о своем желании. «Да, госпожа». И он перетек с кровати на пол, сразу на колени. Получив разрешение уйти, резво подскочил, натянул штаны, схватил с собой рубашку и выскочил в коридор. С ограничением свободы в обмен на ежедневное внимание госпожи он уже успел смириться, и его просто распирало от счастья. Перед входом в зал он остановился, отдышался и степенно вошел, бросив снисходительный взгляд на Магнуса. Обмен ехидными колкостями во время купания шутника лишь развлек, сразу чувствовалось наличие богатого опыта. Возвращение удовлетворенного новенького он тоже демонстративно проигнорировал, но Йонатан успел уловить недовольство на красивом породистом лице. На самом деле, все в гареме удивились, когда Клайд затребовал новенького, с которым уже развлекались вчера. Это было необычно. Госпожа не вызывала наложников четко по расписанию, но все же предпочитала разнообразие. За пару недель в ее постели умудрялись побывать все хотя бы по разу. «Неужто ты и вправду настолько хорош?» В отличие от Магнуса, Петрос не пытался скрыть свое удивление. Он несколько раз вдумчиво оглядел Йона от пяток до макушки, потом вопросительно посмотрел на Регана, но тот лишь усмехнулся и пожал плечами. «Что, не выдашь нам его секрет?» Почуяв, что пришло время поехидничать, Магнус сразу оживился. «Но сразу скажу, парни, он точно не в штанах. Там ничего необычного». «Я-то удивлялся. Чего ты так на меня пялишься?» — хмыкнул Йонатан. «А ты из-под тишка размеры сравнивал. Только мериться ж надо в рабочем состоянии, а не во время заплыва в холодной воде». «Предлагаешь сейчас повторить?» — с вызовом прищурился Магнус. «Предлагаю закрыть эту тему. Женщину можно и пальцем удовлетворить, если умело им пользоваться», — прервал зарождающийся спрос Петрос. «Вот мне интересно, что именно у тебя так хорошо работает? Язык?» «Харизма», — насмешливо фыркнул Йон. «Обед уже приносили? Мою часть не съели?» «Нет. Я к тебе в комнату занес», — заулыбался до этого помалкивающий веснушчатый рыжик Сиган. Его голубые глаза светились искренним дружелюбием. «Думал, вдруг там у тебя феи прячутся», — честно признался он. «Не прячутся». Йонатан рассмеялся над детской непосредственностью взрослого парня, но все равно спасибо. Правда, пообедать в одиночестве у него не получилось. В комнатушку без стука завалился Нолан, плюхнулся на единственный стул, скрестил вытянутые вперед ноги и уставился на Йона. «Год воздержания не по мне. Так что или мы эту остроухую красотку на двоих окучиваем, или готовься страдать то головой, то животом, да и споткнуться на лестнице не проблема. Осы, говорят, жалят очень больно, особенно если в нужное место». «Но это же в обе стороны работает». Йонатан с неприятным изумлением посмотрел на парня, которого мысленно уже успел записать в приятели. Все же вместе сюда ехали, вместе в одной комнате торчали, общались вроде как нормально. Да, Нолан сразу сказал, что они тут все не друзья, а соперники. Но Йон рассчитывал на честное противостояние, а ему прямо в лицо заявили, что собираются вредничать из-под тишка. «Ты же понимаешь, что будешь в одиночку против шестерых? Драки здесь запрещены, Добровольно лезть под плеть у меня желания нет. Это ты психованный. Но тварь кусачую в штаны подкинуть, пока ты спишь, несложно. Так что подумай, насколько оно тебе надо. Оттереть всех и остаться единственным. Все равно через год тебя отсюда выкинут, чтобы у мужа под ногами не мешался. Это мы еще посмотрим. Не сдержался Йонатан. В этот раз от упоминания о скором замужестве госпожи неприятно царапнуло на душе. Надо быстро найти свою семью и сбежать. Сбежать, пока не привык. Да уж, посмотри. Подумай и свистни, чего решил. Ты забавный, так что я бы предпочел жить дружно. Главное, запомни, нас тут семеро, и девчонка общая. Йон на это заявление лишь дернул плечами и демонстративно отвернулся. Утром он вроде бы даже не ревновал, уверенный, что его устраивает быть всего лишь чаще всех востребованным. Но сейчас... Сначала муж, теперь то, что Орния общая. С трудом удержавшись, чтобы не залепить рыжему по морде, Йон лишь со злостью процедил. «Она не общая. Она вообще нам не принадлежит. Никому из нас, понял? Это мы принадлежим ей». «Ты же общий смысл уловил? А как там он у тебя в голове вывернулся? Не моя забота. Мы все хотим ей принадлежать по очереди. По крайней мере, я и Магнус точно. Уверен, остальные парни нас поддержат». Едва Нолан вышел, Йонатан упал на кровать и устало закрыл глаза. Обедать резко расхотелось. Обиднее всего, что до его появления парни жили дружно. Причин для ссор не было. И вот этот минус захвата всего внимания госпожи Йон не учел. Ему казалось, что никто сильно не расстроится, ведь на оплате не сказывается, на чьей кровати-то в основном валялся. Но внезапно выяснилось, что не только ему хочется секса с красивой девушкой. Надо же было так ступить.